Улова вытянула в длинную сосиску, отчего глаза оказались слишком далеко друг от друга. Парадоксально, но это явление не вызвало никакой боли. А следом я понял, что мое тело мне больше не подчиняется. Пространство вокруг меня сморщилось, как сжигаемая пленка. Края вещей начали терять четкость, расплываясь в пикселях и абстракциях. Звуки прибоя исказились, превратившись в сплошной гул. Дохнуло странным запахом сырость и земля, будто оказался на опушке леса. А потом... разрыв! Не было чувства удара или падения. Я просто исчез. Перестал существовать, потерявшись мыслями в чем-то совершенно невозможном. Неестественном. А когда это чувство прошло, я понял, что лежу лицом в песке. Я смог слегка подняться на подрагивающих руках. В нос и рот забился песок, заставляя кашлять и отплевываться. Голова дико кружилась, вызывая желание опорожнить желудок, но мне удалось держаться и даже встать на ноги. Меня качнуло в сторону, но я смог опереться плечом в дерево. «Постойте, дерево?» Я проморгался. «Блядский рот!» Мы сейчас явно были не на причале. С одной стороны, докуда хватало взгляда, и правда простиралось море. Но не было ни кораблей, ни каких-либо признаков цивилизации. Да и вода была такого красивого голубого цвета, как любят ее показывать в кино, где фигурируют тропические пляжи. С другой же стороны, высокой стеной в небо тянулись исполинские деревья. Толстые, как башни, они вздымались ввысь, теряясь в зеленом мареве крон. Подняв голову еще выше, увидел я и небо. Изодранное, словно старый коврик, о который десятилетиями вытирали ноги. А в этих кривых дырах мерцали совершенно чуждые узоры, то ли звезды, то ли отражение чего-то, что не должно существовать. Внимание! Границы пространства искажены. Вы были перемещены в недра инстанса. Условие выхода. Уничтожьте ядро инстанса. Внимание! Вы попали внутрь блуждающего инстанса. До следующей смены дислокации 16 часов. Успейте покинуть инстанс до смены положения или будете уничтожены. Ну охуенно чё? Зубы крепко сжались от злости. Дыхание стало тяжелее. Так, вот она бы, успокойся. Яростью делу не поможешь. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Стало слегка легче, но я прямо-таки ощущал, что еще немного, и берсерк активируется даже без противников. Кстати, о противниках. Я обострил свое восприятие, вглядываясь в окружение. Тишина. Так, но, видимо, сразу с порога на меня нападать никто не будет. Нужно узнать, как остальные. Сайка, ты в порядке? Да, я цела. Слава системе и мыслесвязи. Где ты? Не знаю. Вокруг сплошные деревья, будто джунгли. Рядом еще гора. Я с сомнением посмотрел в сторону леса. Высота деревьев знатно ограничивала обзор. Нужно забраться повыше. Черт, был бы я в порядке, просто взлетел бы в небо на неудержимом рывке и осмотрелся бы. Но сейчас пытаться использовать силы слишком опасно. Боюсь, просто свалюсь без сил от слабости. Я попробую забраться на одно из деревьев и осмотрюсь. Хорошо, я пока буду стоять на месте. Не став откладывать, я двинулся в сторону стены из деревьев. Благо, головокружение к этому моменту как-то само собой сошло на нет. Пока лес связался с каждым рефералом в списке, ни одного меня, оказывается, закинуло на побережье. Этим же могли похвастаться Сакура и Саитера. А вот всех остальных раскидало по джунглям. При этом никто пока что не столкнулся с какой-либо опасностью. С одной стороны, это хорошо, а вот с другой, это затишье вкупе с неизвестностью пугало даже сильнее, чем открытая агрессия со стороны местной фауны. Дерево, по которому я карабкался, оказалось на удивление прочным. Только ударив со всей силы, я мог вбить кулак в жесткую кору, и то не глубоко. Благо, эта самая кора была достаточно бугристой, и силы моих пальцев хватало для того, чтобы удерживать тело и без каких-либо проблем взбираться выше, пока я не добрался до веток. На одной из них сидело странное существо. Чем-то оно было похоже на обезьяну, но... другое. Красная шерсть, вытянутая, будто у волка морда. Три черных глаза, пасть, полная острых зубов, и очень сильные на вид руки с шестью пальцами, каждый из которых венчали длинные и острые когти. Остроту их определить было несложно, ибо эта обезьяна держалась за ветку, вонзив эти самые когти в дерево, а оно, напомню, было очень прочным. Над головой у твари горела цифра 3, но с желтым цветом. Всего 3 очка? Значит ли, что она слаба? Я замер. Эта хрень тоже замерла. Мы смотрели друг на друга. Долго, не меньше 30 секунд. А после этого стрёмная морда этой твари исказилась в кровожадном оскале. «А я думал, мы станем с тобой друзьями!» Оторвав одну руку от коры, призвал в нее Синбон, который метнул в голову твари изо всех сил. Что самое страшное, обезьяна дернулась, чтобы увернуться. Ей это не помогло. Синбон вошел в голову обезьяны с той же легкостью, с какой можно было забить гвоздь в песок. Тело странного создания завалилось на спину и упало вниз. Но будь я чуть меньше силен, эта хрень бы обязательно увернулась. Всего 3 очка за это? Хотя... Я зашел в систему, где ткнул на вкладку «Казино». «Казино. Уровень 5. Очки удачи. ОУ. 6821. Очки воплощения. ОВ. 195,7». «Да, эта награда выдается не в очках удачи, а в очках воплощения. Тогда это очень даже жирно. Сравнимо с 3 десятками ОУ». Я перевел взгляд на мерцающую вкладку квестов. Надо бы проверить. Задание. Убить за день не менее 20 зомби. 50 ОУ. Прогресс 40 из 20. Поспособствуйте переезду лагеря. 200 ОУ. Успейте покинуть город до нашествия новой орды. 150 ОУ. Достигните острова, сохранив хотя бы 80% состава колонны. 400 ОУ. Исследуйте опасности нового мира. 20 ОУ. Инстанс. Убейте 50 местных тварей. 60 ОВ. Прогресс 1 из 50. Найдите 3 схрона с материалами. 20 ОВ. Сохраните жизнь вашим рефералам. 8 ОВ за реферала. Убейте альфа-особь. 70 ОВ. Так, из интересного, тут информация о каких-то схронах с непонятными материалами и наличие некой альфа-особи. Типа босс-данжа? Ладно, об этом подумаем потом. Сейчас нужно предупредить всех об опасности. Слушайте все, на верхних уровнях деревьев наткнулся на неизвестного монстра, чем-то похож на наших обезьян. Быстрый, острые когти, особой прочностью не отличаются. Будьте осторожны. Хорошо, что у мысли связи есть функция отправки сообщения каждому члену сети. Получив волну ответных сообщений о том, что информация принята к сведению, полез выше. Еще 2 раза я натыкался на странных созданий, но 2 раза успешно справлялся с ними с помощью своего навыка метания. Правда, в этот раз эти твари не сидели, уставившись на меня перед нападением. Нет, они атаковали резко, прыгая из слепых уголков. Пришлось добавить еще несколько неприятных фактов об этих уродцах по мысли связи. Наконец мне удалось подняться до шапки из листьев. Ага, как же, листьев. Они больше напоминали стальные пластины размером с ладонь и остро заточенными краями. Попробовал прорубить путь каролингским мечом, но толку с него было немного. Только сколы на лезвии оставил. Неприятно. Пришлось заставать убийцу драконов. Зацепившись рукой за одну из веток, я повис на ней, а в другую взял исполинский меч. Было немного неудобно, да и тяжеловато, но я принялся махать этой оглоблей над собой. Со стороны наверняка выглядело глупо. Ощущалось так же. Но в этот раз прогресс был. Видимо, сыграла свою роль опция «способен нанести урон чему угодно». Листья посыпались вниз, оставляя на моей коже крохотные, но довольно болезненные порезы. Черт, почему система никак не выдает мне талантов и характеристик, что могли бы укрепить мое тело? Атлетика на это дело влияет лишь по касательной, делая большой акцент на плотности мышц и гибкости кожного покрова. Новый человек тоже укрепил меня лишь косвенно. Из-за этого львиная доля внимания во время боя уходит на то, чтобы меня не убила атакой какая-нибудь везучая тварь. Пришлось зажмурить глаза и наклонить голову вниз, чтобы не остаться слепым. Так и пошло. Прорубил до отсутствия сопротивления, поднялся выше и заново. В какой-то момент эти ебучие листья подошли к концу, и я наконец увидел пейзаж ровного неба. К этому моменту вся моя одежда превратилась в рваные лохмотья, а по телу утекли многочисленные ручейки крови. Уже жалею, что решил забраться сюда. Найдя взглядом особенно высокую ветку, срубил с нее все листья и убрал убийцу драконов в инвентарь. «Ебучий экстрим!» — ворчал я себе под нос, карабкаясь по этой ветке, оставляя за собой кровавый след. Оказавшись в безопасности, хлебнул пузырек микстуры оживления. Для подобных ран его действия было предостаточно. Так, из хороших новостей. Место, в котором мы оказались, весьма небольшой остров, окруженный со всех сторон водой. Из плохих, со своего ракурса я смог увидеть немало наших людей, попавших сюда, и... немалая их часть была уже мертва. Блять! Смог я найти эту гору, о которой говорила Саека. Была она не очень высока и усеяна все теми же деревьями, только пониже. «Все, я забрался на вершину. Кто может, дайте знак, где вы находитесь». Сразу после моих слов в одной из частей леса прозвучал достаточно мощный взрыв. «Рика!» На другой части острова устремилась в небо тонкая полоса клинка Саитера. Благо, со зрением у меня проблем нет, и даже на таком расстоянии я смог увидеть отблески. Почти в упор ко мне в небо устремился снаряд, взорвавшийся салютом. «Хирана! Хорошо, до него недалеко». У основания горы в центре острова в небо взметнулся серп из синей энергии, достаточно легко прорезавший металлические листья. «Саека! Говорил же ей не злоупотреблять способностями в таком состоянии». В другой части джунглей раздался громкий крик, заставивший качаться эти исполинские деревья. «Сора! И все!» Больше никто не смог как-то откликнуться. «Ну, оно и не мудрено. Тот же Такаши может этот лес разве что поджечь. У Сакурая способности не сильно заметные, и ими не пошумишь. Старикан Макото со своим усилением тоже не разгуляется. Что уж говорить про Йомика с ее невидимостью или Кагуру с Кимурой. У Кагуры вообще ничего нет, а у Кимуры — ускорение. В общем, печально все. Жаль, я не добавил в рефералы вообще всех охотников лагеря. Но тратить на каждого по капсуле, чтобы улучшить их оружие — затратное это дело, скажем так. Я думал заняться этим по ходу дела, выискивая тех, что посильнее, и делая акцент на них, но... Ай, ладно, сейчас уже нет смысла сожалеть. «Все, я вас увидел. Старайтесь оставаться на месте. Ближайший ко мне человек — Хирана. Следующая — Бусудзима. Потом Минами. Сакурай, попробуй пойти вдоль берега. Должен наткнуться на Саитера. Если видел с берега салют, пущенный Хирана, то идти тебе надо на строго противоположную часть острова. Сора, ты достаточно близко к берегу. Попробуй прислушаться, вдруг волны услышишь. Если услышишь, иди туда. Если нет, оставайся на месте. Ландшафт острова довольно простой, как огромная тарелка с горой в центре. Кто не смог подать сигнал, идите по прямой в любую сторону. Если наткнетесь на гору, разворачивайтесь и идите назад. Попробуем собрать всех, кого можно, на пляже. Встретите какие-либо угрозы, тут же отчитывайтесь мне. Я доведу до остальных. Блок я снял». Раздав указания, я спустился с дерева вниз и двинулся в ту сторону, где должен был быть Хирана. Помнится, я хаял свою способность ориентироваться на местности? Очень даже зря. Сильно сомневаюсь, что смог бы без нее составить черновую карту местности с одного взгляда, а после нанести на эту самую карту местоположение ребят. Более того, даже не забираясь снова на дерево, чтобы установить свое местоположение, я абсолютно уверен, что теперь я не потеряюсь и не заблужусь. Я прошел пару сотен метров, прежде чем увидел Котто. «О!» — воскликнул он, смотря на меня. «А вот и ты! Я уже заждался!» Толстяк улыбнулся. «Что-то не то». Не успел я даже как следует оформить во что-то дельное звоночки интуиции, как раздался выстрел, и Хирана упал на землю замертво, с простреленной головой. Я уставился на эту картину стеклянным взглядом. «Что? Что за? Охренеть!» Раздался знакомый голос, и из-за дерева вышел Котто. Я перевел взгляд на него, чувствуя, как начинает кружиться голова. Этот Хирана выглядел совсем иначе. Лицо измазано в грязи, сняты очки. Одежда, которую, казалось, стирали в грязной луже, а к грязевым разводам прилепили сорванную траву. Да и в волосах всяких веток было в изобилии. Чисто Рэмбо. «Котто?» — моргнул я, переведя взгляд на труп. Потом вновь на вышедшего парня. «Да, я...» В голове раздался голос парня по мыслесвязи. Я даже зашел в список рефералов и увидел, что наш снайпер все еще числится в активных. «Это сейчас что было?» — хрипло выдохнул я. «Понятия не имею», — пожал плечами толстяк и подошел к своему трупу, разглядывая тот с каким-то академическим интересом. «Я сидел в засаде, ждал, пока ты появишься, и тут услышал звуки чьих-то шагов. Выглянул, а там я, иду к тебе. Сразу понял, что это не к добру». «Допель, что ли?» — почесал я затылок, постепенно успокаиваясь. Картина смерти Котты совсем не оставила меня равнодушным и знатно выбила землю из-под ног. Точно! Вот что меня насторожило! У вышедшего Котты над головой горела желтая цифра 4. Просто в моменте не обратил внимания и растерялся. Похоже. Но откуда он взял образец твоей внешности? Не уверен, нахмурился Хирана. Так, ладно, прежде чем продолжим обсуждать, я должен передать всем информацию. Все! Новый вид монстра! Ебучий Деппельгангер! Принимает чужую внешность! Если встретите кого-нибудь из своих, будьте осторожны! Как именно он принимает внешность, неизвестно, но в моем случае Доппель вылез недалеко от местоположения человека, с которого скопировал внешность. Если что, при встрече друг с другом два раза хлопните в ладоши. Сделайте паузу, хлопните еще раз. Ответ – один хлопок, пауза – два хлопка. Будет что-то вроде условного знака. Закончив обращение, услышал тот самый условный знак в виде хлопков от Котты, внимательно смотрящего на меня. Конечно, в нашем случае попахивает паранойей, но лучше так, чем никак. Ответил ему озвученной по мысли связи комбинацией. Хлопок, пауза, хлопок и еще хлопок. Фух, выдохнул он. Черт подери, эти твари особенно мерзкие. Я на это молча кивнул, не удивляясь изменившейся манере речи Котты. У него тоже есть что-то вроде боевого режима. Он сразу становится жестче, может начать сквернословить, да и вся неуверенность и мягкость моментально испаряются. «Ты вообще как?» — спросил я у него. «По сути, только что продырявил самому себе бошку». Недоуменно моргнул он. «А, не знаю», — пожал плечами. «А что такого?» «Ну да, действительно, меня окружают ненормальные. И самое страшное, мне это нравится». «Ничего», — хмыкнул я. «Пойдем, надо найти Сайка». Ответ — один хлопок, пауза — два хлопка. Будет что-то вроде условного знака. Голос Мамору в голове стих. Сейтера напряженно замер на месте. А как определить самозванца, если он не слышал мысленного сообщения самозванца? «Пап, что такое?» Мужчина перевел взгляд на Саю. Им повезло достаточно быстро найти друг друга. Сая просто вышла на пляж из леса, сказала, что появилась недалеко и увидела воду в просвет между деревьями. Такаги старший напряженно смотрел на дочь. «А дочь ли?» «Как зовут твою мать?» «Такаги Юрика», — моргнула девушка. «Ты чего, пап?» Мужчина молча прищурился. «Имя лидера вашей группы?» «Чего?» «Парень, который довел тебя до поместья!» «Пап, ты о чем?» Что-то кольнуло в затылок. «Пап?» Саитера не мог припомнить, чтобы она к нему так обращалась в последние несколько лет. А если и обращалась, то уж точно не три раза подряд, предпочитая более строгое «отец». «Назови имя!» «Я не понимаю...» Закончить девушка не успела. Молниеносно выхваченная из ножен катана мгновенно удлинилась и пробила ногу Саи насквозь, пригвождая к песку. «А-а-а!» Взревела-то от боли. «Больно! Что ты делаешь?» «Имя твоего частного репетитора по истории в младших классах!» Холодно смотрел на корчащуюся от боли девушку Саитера. «Я не знаю! Не помню!» «Ты просчиталась, тварь! У Саи совершенная память, особенно на имена!» Вдруг Сая замерла, будто и не чувствовала боли, посмотрев на Такаги-старшего каким-то совершенно чужим взглядом. «Какие грязные существа!» Рот девушки исказился в уродливой ухмылке. «Ну понял ты, и что дальше? Сможешь ли ты убить меня, свою до...» Голова твари слетела с плеч. «Мамору!» «Да, старик?» «Эти твари, Доппели, способны перенять часть памяти цели, чтобы им было легче втереться в доверие. Но при хоть сколько-то углубленном допросе сыпятся сразу же». «Понял». Мгновение спустя в голове вновь прозвучал голос парня, передающего только что узнанную информацию всем. Удобная вещь эта мыслесвязь. Бросив холодный взгляд на мертвую тварь, мужчина устремился в лес, в то место, откуда вышел этот Доппель. По словам Мамору, он столкнулся с подражателем недалеко от того человека, с которого тот снял свою внешность. Может быть, Сэя где-то рядом? Открыв карман, расположенный на плече, Сейтера вытащил оттуда небольшой пакетик. Внутри была карточка с несколькими иглами, включая изогнутую, чтобы зашить возможную рану, и моток специальных ниток. Он вытащил моток и привязал один конец нити к дереву, а сам углубился внутрь, тщательно вслушиваясь в свои чувства. Он двигался так, чтобы не мотать напрасно нить, и старался не заходить слишком уж глубоко. Время шло. Моток нити становился все тоньше. Сейтера уже хотел развернуться и двинуться обратно. Все же, возможно, допели могут копировать внешность даже в том случае, если их цель находится не так уж близко. Возможно, в случае Ватанаба это была лишь случайность, а не закономерность. Однако затылок мужчины снова кольнуло. Он прошел чуть дальше, обошел дерево. Там у корней лежало тело. Тело девушки с розовыми волосами, чья шея была свернута настолько, что лицо и затылок поменялись местами. Над джунглями, пробив размеренные звуки леса, раздался полный боли и ярости крик. Глава 22. Опасности леса. «Вот она бы! Что такое?» Резко встрепенулся Котта, когда я замер на месте. Мне показалось, что я слышал, как только что кто-то крикнул. «Идем дальше», — покачал я головой. Боюсь даже представить, сколько трагедий в данный момент случается на этом аномальном острове. Сколько человек погибает? Сотня? Две? Или все? Я старался гнать от себя подобные мысли, крепче сжимая кулаки. Все эти сборы, опасности, что мы преодолели, наш сайко-подвиг, чуть было не стоивший нам жизней. Неужели все это было напрасно? Неужели, несмотря на все прикладываемые мной усилия, лагерь не уцелеет? Я ускорил шаг, прыгая по торчащим из земли корням, что периодически выстраивались в полноценные запутанные коридоры. И прогнать эти мысли не получалось. На нашем пути мы уже наткнулись на несколько трупов гражданских. Кто-то был растерзан, кому-то свернули шею, кого-то просто расшибли о ствол дерева, расплескав содержимое черепа по прочной коре. Что самое страшное, при этом я не слышал звуков борьбы. Послышавшийся мне только что крик был единственным. Не в силах больше терпеть тишину, я сверился со списком рефералов. Все живы. Слава богу. Эй, система, в случае смерти реферала для меня подготовлено какое-то наказание? Значит ли это, что ты оповестишь меня, если вдруг кто-нибудь умрет? Запрос обработан. Подсказка обойдется вам в 0 очков удачи. Подтверждаете обмен? О, подтверждаю, конечно. В случае гибели одного из рефералов, система тут же обозначит это специальным сообщением. Степень наказания будет определяться в зависимости от степени вины пользователя системы в смерти означенного реферала. О как! Последняя строчка, что-то новенькое. А какие критерии оценки? А вот сейчас не захотела отвечать. Ну и ладно. Буду надеяться, что мне это не пригодится. «Ватанабе!» В голове раздался малознакомый голос. «Сора?» Этот парень, чья способность практически отобрала у него способность разговаривать, был рад возможности нормально пообщаться с кем-либо, хотя бы вот так, мысленно. Правда, ситуация не очень-то располагает к праздной болтовне. «Слушаю, Хашина». «Новый вид монстров. Водяные монстры». «Чего?» «Мы встретились с Камура. Он сейчас сражается с ними. Мои силы практически не имеют эффекта. Обычное оружие тоже слабоэффективно». «Понял. Разошлю. Камура справляется?» «Да, у него довольно хорошо получается. Но все равно передай, чтобы все остерегались водоемов». На этом мы закончили сеанс связи, и я разослал новую ориентировку. Отлично. Опасности острова начинают обретать свои более-менее внятные очертания. Это успокаивает. Попутно, пока занимался рассылкой, получил обратную связь от Юмика и Тацуямы. Они оба наткнулись на бродящих по джунглям бойцов-охотников. При невидимке сейчас десяток человек, а примакот-то еще 8. По их словам, они обнаружили еще один действенный способ отличия допеля от оригинала. Допель не может использовать способности того охотника, с которого скопировал внешность. С гражданскими все не так радужно. Если бы это был кто-то знакомый, то можно было попробовать вывести на чистую воду наводящими вопросами. А если ты не знаешь об этом человеке ничего? Максимум пару раз видел его лицо. В общем... Если Юмика еще старалась как-то выявить таких и присоединяла к своей группе, даже если не была до конца уверена, просто заставляла их идти впереди и всегда быть на виду, то Макото, если он не был уверен на все 100%, то просто прогонял такого вот неудачника. Ну, честно говоря, сам бы я делал точно так же. Мы с Котой несколько раз натыкались на незнакомых одиночек выживших, но обходили по широкой дуге. Все же мы оба были не самыми компанейскими людьми и имели мало контакта с жителями лагеря. поэтому выявить среди них оборотней для нас было невозможно. Вернее, я так сказал. На деле-то я могу отличить Допеля от оригинала за счет показателя награды над головой, но таскать за собой хвостик из гражданских и тратить силы и внимание на их защиту? Сейчас есть куда более приоритетные задачи. Например, добраться до горы. И не только потому, что там находится Саека, но и из-за условий закрытия инстанса. Что-то мне подсказывает, что именно в центре острова, где-то на или в горе, должно располагаться ядро инстанса, вместе с альфа-особью, защищающей его. Как по мне, это логично. И чем быстрее мы закроем инстанс, тем больше людей останется в живых. Мы продолжили идти к местонахождению Саека, когда... Кота, осторожно! Не то чтобы я что-то заметил, но резкая вспышка интуиции, ввинтившаяся в сознание, явно не предвещала ничего хорошего. Я собрался подпрыгнуть вверх, но не смог, ибо корни, по которым мы с Хирана шагали, ушли у меня из-под ног. Еще не успев до конца осознать ситуацию, призвал из инвентаря убийцу драконов. Черт! Надо же было попасть в этот чертов инстанс тогда, когда у меня есть проблемы с тем, чтобы пользоваться навыками. Бросив взгляд под ноги, увидел, как многочисленные корни шевелятся у земли, будто дождевые черви. Придется рубить. Только я занес меч над головой, готовясь нанести чудовищный по силе удар в тот же миг, как достигну земли. Как со стороны Хирана, что тоже сейчас падал вниз, раздалась очередь выстрелов. Корни под ногами начали замедляться и покрылись коркой льда. В ноги дохнуло холодом, а когда я наконец приземлился, то чуть было не поскользнулся. «Замораживающие снаряды?» — хмыкнул я, повернувшись к Хирана. «Отличная идея! И реакция не подкачала! Хорошая работа, Кота!» Неловко почесал затылок наш снайпер и... покачнулся. «Что такое?» — подскочил я к нему, придерживая за плечо. «Ничего, все нормально!» — несколько бледно улыбнулся он. «Заряженные пули при стрельбе очередью куда сильнее бьют по... как ты там говорил, энергетическому здоровью?» «Понятно», — хмыкнул я. «И в целом правда понятно. Если Кота заряжает эффектом каждую отдельную пулю, то при быстрой стрельбе манна начинает тянуться слишком быстро, давая нагрузку на сердце и мышцы. Продолжать идти сможешь?» «Да без проблем. Через пару минут приду в норму». Кот улыбнулся, после чего отщелкнул магазин с винтовки и начал заряжать его манной, заправляя патронами. «Хм. А при истощении подобные манипуляции тебе не вредят?» «А?» — моргнул Котта, теряя концентрацию. «Оказывается, нет. Как бы так объяснить? Когда используешь силы сам, то напрягаешь что-то вроде энергетических мышц на формирование способности. А когда заряжаешь эффект оружия, то... хм...» Хирана почесал подбородок, селись подобрать аналогию. «В общем, само оружие берет на себя роль этих мышц и весьма деликатно выкачивает из тебя столько энергии, сколько нужно». «И ты так быстро в этом разобрался?» Пораженно моргнул я. Я как-то даже и не думал в подобном ключе. «Ну...» — скомфуженно потупился Котта. «Это же моя винтовка. Я обязан досконально знать все нюансы ее работы». «Странно, что ты при таком подходе не обнаружил нового функционала до того, как я тебе его раскрыл», — хмыкнул я. «Да уж, пусть даже огнестрел и приобрел дополнительные функции, но все еще остался огнестрелом. Хирана реально талант. Любой снайпер тебе скажет, что домашние модификации и эксперименты — зло. Можно легко запороть винтовку или и вовсе потерять пальцы. Или жизнь. Потому ее нужно эксплуатировать в тех пределах, в каких предусмотрено заводским изготовлением. Ну, какая-то логика в этом есть. Кстати, разве это не значит, что я тоже могу использовать способность своего меча даже при текущем состоянии своего организма? Попробовать, что ли?» Я с некоторым сомнением поджал губы и перевел взгляд на убийцу драконов. «Ай, бог с ним! В случае что, мне уже немного лучше, и единичное использование силы жизнь не попортить не должно». «Несокрушимая стена!» Я не был уверен, что мне нужно проговаривать название способности вслух, как какому-нибудь волшебнику из «Гарри Поттера», но я просто не представлял, что мне нужно делать. Я вонзил острие меча прямо в лед под ногами. Небольшая капля энергии, казалось, сама испарилась из резерва, и... по телу пробежал холодок, трансформируясь в мурашки на предплечьях. Лед задрожал и покрылся трещинами. Удар! Еще удар! Почти как сердцебиение, но не мое. Оно передавалось мне через руку, держащую меч, и уходило куда-то вглубь, за пределы тела. Я почувствовал чужую человеку волю. Словно тяжелый шмат свинца, она надавила на мое сознание, вдавливая то в пропасть. «Это убийца драконов?» Я шумно втянул воздух, и он, казалось, вздохнул вместе со мной. Это не было разумом или жизнью в типичном его понимании, но это было... «Вот она бы!» — моргнул стоящий в стороне Котта. «Ты чего?» «Ты этого не ощущаешь?» — бросил я взгляд на него. «Не ощущаю чего?» — насторожился парень. «Забей». «Ага, похоже, это и вправду могу чувствовать только я. Проговаривать название способности вслух? Ха! Вот я идиот! Личное оружие не просто левый инструмент, к которому нужно искать подход. Оно часть охотника, отзывающаяся на его желание. Продолжение его силы воли? Мысли? Нет. Мимолетное намерение было понято мечом мгновенно, и из ледяного покрова, перемалывая преграду в ледяное крошево, прямо передо мной вырастает светящийся багровым щит. Или, вернее, будет сказать, меч? «Это и есть твой барьер?» — сделал пару шагов назад Котта. «Я представлял его немного иначе». «Поверь, мой друг, на моем лице возникла совершенно стрёмная ухмылка». «Я тоже». Как же я был ограничен, когда думал, что активная способность убийцы драконов — лишь барьер между мной и врагами. Убийца драконов и правда может послужить щитом, но от этого не меняет своей истинной сути. Неостановимая мощь, способная уничтожить что угодно. «Эй, система, ты своим описанием ввела меня в заблуждение. Создаваемый мной щит может быть любой формы, любого размера, и воплотить я его могу не только перед своими ногами. Не могу пока сказать что-то точное про предельное расстояние. Тут зависит от того, сколько я вложу энергии, но оно весьма велико. Из минусов. Я вытащил убийцу драконов из земли, и бордовый барьер в форме меча пропал». «Да». Эти проекции могут существовать только до тех пор, пока клинок воткнут под ноги. Второй минус. Я не могу контролировать барьер после его создания. Не изменить форму, не переставлять его. Обидно. Но почему-то у меня есть ощущение, что со временем этот недостаток уйдет. Ну и третий. Похоже, в моем случае тираничный характер убийцы драконов не столь аккуратен, как винтовка Котты. Да, выгреб энергии меч у меня весьма деликатно. Почти полностью минуя энергетические органы. Но в том-то и дело, что почти. Использовать можно, но аккуратно, с оглядкой на собственное состояние. «Слушай», — посмотрел я на Хирана. «А ты при взаимодействии со своей винтовкой не ощущаешь ничего такого?» «Такого это какого?» «Значит, не ощущаешь. Похоже, разница между тремя звездами и четырьмя куда больше, чем может показаться». «А что такого-то?» Котта поднял на уровень глаз винтовку и чуть ли не принюхался к ней. «Скажем так», — я задумался, пытаясь подобрать слова. «Вот только ничего на ум толкового не шло. Оно оживает? Но ведь это не так. Ай, когда ощутишь, тогда и поймешь», — сдался я. «Ну ладно», — немного расстроенно протянул парень. «Не волнуйся», — хмыкнул я, убирая меч в инвентарь. «С твоим темпом роста твоя М-ка эволюционирует довольно скоро». «Хорошо бы». Мечтательно улыбнулся Хирана. Выбравшись из идеального круга ледяной ямы, мы двинулись дальше, продолжая разговор уже на ходу. Я все пытался как-то оформить в слова те ощущения, что испытал от единения с клинком, но ничего не выходило. Я правда старался, но даже нормальных аналогий подобрать не смог. Еще несколько раз на нашем пути были такие вот корневые ловушки, но благо я теперь имел представление, чего именно ожидать, и мог распознать наличие ямы еще до того, как мы в нее наступим. На самом деле это не так сложно. Корни в этих местах были переплетены чуть иначе и имели немного другой цвет и текстуру. Разумеется, все вышеперечисленное было передано по мысли связи всем рефералам. Однако в какой-то момент приподнятое настроение, навеянное новыми открытиями, сдуло, будто того и не было. «Ты знал его?» Подошел ко мне Котта, когда я замер у ямы с живыми корнями. Они копошились там, на дне, перемалывая кости знакомого старика. Целыми были лишь грудная клетка и шея с головой. Он не был охотником или даже бойцом. Просто старик, что вечно сидел в палаточном лагере возле загона с курами. Именно он тогда направил меня к палатке Шизуки, когда в лагерь только прибыла Рика. «Немного», — скривился я. «Пошли дальше». «Черт, я думал, что я привык к чужим смертям». Нам по пути и правда попадалось немало трупов, и ни один не смог чего-то всколыхнуть внутри меня. Но почему-то вид этого старика смог пробиться через барьер моего пофигизма. Мы ускорили шаг. Сайка должна быть где-то рядом. Кот-то молча кивнул, готовясь к чему угодно. И правда, спустя какое-то время, ровно в том месте, где я и ожидал, показалась знакомая фигура мечницы. Судя по всему, перенесло ее на небольшую поляну, и сейчас эта поляна была завалена трупами. Бусудзима метнула в нашу сторону взгляд, крепко сжимая клинок. Я покорно похлопал в ладоши. Сайка облегченно вздохнула. Хлопок, пауза, еще два хлопка. Ну, я-то уже видел, что она настоящая, а вот она нет. И судя по разбросанным вокруг телам, среди которых затесались и мои, на мечницу вышло немало допелей. Интересно, связано ли это с приближением к горе? «Ты пришел!» Девушка добралась до меня в несколько быстрых шагов и заключила в крепкие объятия. «Иначе никак», — улыбнулся я, аккуратно положив руки на спину мечницы. Натянутая внутри меня пружина слегка ослабла. Со стороны раздалось смущенное покашливание Котты. «Вас не смущает, что вы обнимаетесь посреди поляны с кучей трупов?» Мы с Сайко чуть отпрянули друг от друга и молча переглянулись. «Нет, а что?» — ответили хором. Хирана потер пальцами глаза. «Ха, почувствуй мою боль. Ладно, оставим нежности на потом. Нам нужно как можно быстрее покинуть это место». «Ты что-то знаешь?» — напружинилась Бусудзима. «Что-то вроде того. Нам нужно уничтожить некое ядро, являющееся основой этого пространства. Тогда нас перенесет обратно. На это у нас есть 15 часов. Иначе смерть». «Мамору», — прищурилась Сайка. «Нам следует знать, откуда берутся твои неестественные знания обо всем происходящем». «Можешь мне не верить», — вздохнул я. «Но я знаю все это благодаря своей способности». «Я верю тебе», — прикрыла глаза девушка. «Но способность у тебя и правда странная», — хмыкнул Котта. «Не то слово. Ладно, двигаемся дальше. Здесь неподалеку должна быть Рика». «А она нам точно нужна?» — отвела в сторону взгляд мечница. Это что, ревность?» «Ну, она сильный охотник. Ее помощь может оказаться полезной». «Ты знаешь что-то еще?» — уловил какую-то недосказанность Хирана. «Мой опыт подсказывает мне, что если где-то есть что-то очень важное, что тебе нужно уничтожить, то у этого чего-то должен быть свой страж». «И откуда такой опыт?» — вздернула бровь мечница. «Из РПГ игр». Не изменившись в лице, ответил я. Хирана в стороне просветлел и умудренно закивал. «Наш человек». Бусудзима потерла пальцами глаза. «О, детишки, а вот и вы!» Радостно замахала нам руками Рика, умудрившись забраться на дерево и комфортно устроиться на низкорастущей ветке. На земле под этим деревом валялось десяток трупов тех обезьян. Я прохлопал условный знак. «Ой, да ладно! Это ж я! Неужто не узнаете?» «Рика!» — устало выдохнул я. «Сигнал!» «Бука ты, Мамору!» Тем не менее, мулатка все же сделала положенную серию хлопков. «Слушай!» — шепотом наклонилась к моему уху Сайка. «Может, допели у кого-то смогли узнать этот сигнал, и на самом деле перед нами не она?» Я покосился на мечницу, смотрящую на Минами холодным взглядом. «М-да. И как в разных фанфиках попаданцы себе гаремы мутили. Я, конечно, не претендую, но Бусудзима ведь ее зарезать готова». «Рика, это ведь ты, точно?» «Конечно. Кто еще?» Я подтвердил по мысли связи. «Это она». «Жаль». Сайка это прошептала, ну, очень тихо, но я услышал. «М-да». «Больше двух говорят вслух», — заявила Рика, весьма эффективно спустившись со своей ветки. «Ничего такого», — хмыкнул я. «Ну ладно. Кстати, а вы случайно не видели Шизуку?» Несмотря на тот же легкомысленный тон, в глубине глаз Минами была опаска. «Нет», — с сожалением покачал я головой. «Понятно. Но она куда крепче, чем может показаться на первый взгляд. Какой-то глупый лес ее не убьет», — энергично воскликнула мулатка, но беспокойство своего скрыть этим не смогла. Видя подобное настроение Рики, даже Сайка значительно смягчилась. «Нам нужно добраться до горы. Скорее всего, возможность покинуть это место где-то там». Я кратко обрисовал Минами ситуацию и условия выхода из инстанса. «Понятно. Чем быстрее мы с этим закончим, тем больше шансов, что все выживут». «Да. Я не стал заострять внимание на оговорке. И так понятно, за кого Рика беспокоится больше всего». «Кажется, я знаю, куда нужно идти. Видела со своего места. махнула рукой в сторону покинутой ветки девушка. «Пойдем». Поддавшись настроению мулатки, мы все двинулись вслед за ней. «Внимание! Один из рефералов погиб! Расчет наказания! Наказание применено!» «Что? Кто?» «Активные рефералы! Бусудзима Саэко, Хирана Котта, Камура Такаши, Такаги Саитера, Сакурай Хаяте, Хашина Сора, Минами Рика, Тецуяма Макотта, Юмика Сакадзуки, Хашизука Кагура, неактивные рефералы, Кимура Джуничера». «Пусть меня карают за это боги, но, увидя это имя, я облегченно выдохнул. С Кимурой у меня было не так много контактов. Он помог мне найти лук в хранилище оружия и выдал глушители на винтовку Котты по приказу Саитера. Но все равно... Черт!» «Все! Кимура Джуничера! Погиб!» Короткое сообщение по мыслесвязи осталось без ответа. Оно дошло до каждого в моей сети. Я точно знал это. Но, видимо, никто просто не нашел слов, чтобы как-то ответить. «Система, какое наказание?» «Вовлеченность пользователя в смерть реферала Кимура Джуничера признана минимальной. Уровень полученного наказания – 1. Сокращение получаемых очков ОУ и ОВ за убийство на 30% в течение следующих 6 часов». «Это довольно безобидно». «Кимура, он был довольно силен», – напряженным голосом на ходу прокомментировала сообщение Минами. «Нам нужно ускориться». Несложно было догадаться, что именно так обеспокоило Рику. Если кто-то столь способный, как глава КХО, оказался убит, то шансы на выживание моряка в таком случае слишком уж призрачные. «Ускоряемся», — твердо кивнул я. С быстрого шага мы перешли на бег. Это было далеко от моего максимума, но быстрее не выйдет. Мы и так двигались со скоростью самого медленного нашего бойца. Все же конек Хирана, дальний бой и урон, а мобильность ниже среднего. Впрочем, по лесу он передвигался довольно лихо, как будто этому его тоже учили. Так что скорость мы выдерживали неплохую, и минут через 10 прибыли к тому месту, куда нас так настойчиво вела Рика. «Вот, если это ядро находится не там, то я даже не знаю, где оно может находиться». «Угу, трудно не согласиться». Минами привела нас к утесу, в центре которого зиял, будто рваная рана, широкий проход внутрь горы. Оттуда тянуло теплым воздухом, пахшим гнилью и землей. «Согласен», — кивнул я. Интуиция тоже настойчиво нашептывала, что мы на верном пути. «Уж прости, Рика, я понимаю, что ты торопишься, но теперь я пойду первым». Я призвал в руку убийцу драконов. «Да на здоровье! Я хочу покинуть это место живой», — поежилась мулатка. «Там опасно», — облизала верхнюю губу Саека. «Ну супер! Хотя чего еще можно ожидать с моей-то удачей?» Глава 23. Тецуяма Макото. Тецуяма Макото не был стариком. Лет 45, не больше. Но морщины, прорезавшие его лицо глубокими бороздами, и вечно сведенные брови делали его внешность куда старше. Годы службы, потом наемничество в самых горячих точках, выживание в апокалипсисе, а теперь вот этот проклятый остров. Казалось, сама вселенная проверяла его на прочность. И он выдержал. Макото не был тем, кто паникует. Он не кричал, не метался, не тратил время на глупые вопросы вроде «Как это вообще возможно?» или «Почему именно я?» Мир изменился, значит, надо меняться вместе с ним или сдохнуть. Он выбрал первое. Тецуяма быстро освоился в мире зомби-апокалипсиса. Почти мгновенно привык к наличию у себя новых нечеловеческих возможностей, найдя их безгранично удобными. Столь же быстро он приспособился к тому факту, что второй человек в лагере после Саитера – мелкий сопляк. И сейчас, оказавшись в неизвестной обстановке, где каждый камень и лист дерева может быть угрозой, он не сплоховал. Когда пространство разорвалось, а потом снова собралось в новом, искаженном виде, Макото не стал озираться по сторонам. Вместо этого он мгновенно оценил обстановку. Тело в порядке, способности работают, оружие при нем – старый армейский нож, проверенный годами. Угрозы? Лес слишком тихий. Варианта два. Либо здесь абсолютно безопасно, либо наоборот. О первом варианте даже речи не идет, значит, максимальная бдительность. Макото не стал пытаться докричаться до кого-то. Если рядом есть свои, они сами дадут о себе знать. Если нет, значит, уже мертвы. Постепенно, по ходу стремительного блуждания по чуждому лесу и знакомству с его опасностями, вокруг мужчины начали собираться люди. Первыми он нашел троих. Пару бойцов Джуничера, вечно обитающих в КХО, и одного перепуганного гражданского. «Шин! Камита!» — хмуро посмотрел на бойцов мужчина. «Рада, что вы в порядке, Тецуя Мадонна!» С хорошо заметной радостью поприветствовали офицера бойцы. «Покажите свои силы!» «В этом лесу водятся странные твари, копирующие внешность других людей. Думаю, речь идет только о внешности». Ну ладно». Способности Шина было не так легко продемонстрировать, но тот все же смог. С Камита было куда проще. Его энергетический хлыст был достаточно эффективным, хоть и недолговечным оружием. После этого, на всякий случай, Макотта кратко допросил бойцов, окончательно убедившись, что те настоящие. «А с тобой будет сложнее», — хмуро посмотрел на гражданского Тецуяма. «Кто-нибудь из вас двоих его знает?» «Нет», — покачали головой бойцы. «Тогда ты остаешься тут». «Но вы не можете!» «Могу», — сухо ответил старик. «Пойдешь за нами, умрешь. Шин, Камита, идем!» Так и продолжался их путь. Изредка они встречали новых людей. Тех, кого могли проверить, присоединяли к себе, остальных прогоняли. В какой-то момент им встретился еще один выживший. «Стой!» — выставил ладонь в сторону мужчины, вышедшего из-за особенно крупного дерева Макотта. «Как звали охранника холодного погреба?» Недоуменно моргнул тот. «Но я не знаю. Откуда мне вообще знать?» «Неправда», — тихо пробормотал под нос Тецуяма. Тут же, без каких-либо предупреждений, по телу Макотта прошел разряд, напитывая мышцы невиданным количеством силы и укрепляя кожу. В следующий миг мужчина улетает прочь со смачной вмятиной в груди. Уже мертвое тело столкнулось с деревом, оставив на том кровавую кляксу. «Надеюсь, здесь больше никто не забыл свое собственное имя?» Хмуро обвел взглядом идущих за ним людей мужчина, вытирая руку. «Никак нет, Тецуя Мадонна!» Не дрогнули взглядом бойцы, прекрасно знающие характер этого офицера. А вот немногочисленные гражданские, которым повезло не провалить проверку, испуганно поежились. «Идем дальше», — скривился Макотта. «Не забывайте смотреть под ноги. Корневая ловушка выделяется. Если будете внимательны, не пропустите. Если упадете вниз, вытаскивать не буду». Да, именно таким человеком был Тецуяма Макотта. Сухим, словно дерево в пустыне. Решительным, будто опытный мясник, уже в тысячный раз заносящий тесак над шеей трепыхающейся индюшки. Его сложно назвать лидером. Он скорее опытный, старый, но оттого не менее опасный зверь, выгрызающий свое место в этом новом мире. Если для этого нужно идти по трупам, он пойдет, без каких-либо сожалений и колебаний. Он вел свою группу вперед, тихо сокрушаясь под нос от каждого попавшегося на пути препятствия, и громкость его ворчания не выросла даже тогда, когда до него дошла новость о смерти Кимуры. Лишь образовалась в мозгу новая связь. В лесу есть что-то пострашнее живых ям, допелей и обезьян. Ничто из этого не смогло бы забрать жизнь Кимуры Джуничера. «Шевелите ногами!» — хрипло бросил старик за плечо, обращаясь в основном к гражданским. «Кто отстанет, того ждать не будем!» Вернув взгляд на дорогу, Макотта повел свою группу дальше. «Тецуя Мадонна!» Раздался резкий выкрик из-за спины мужчины. «Что такое, Шин?» Резко остановился на месте мужчина, но поворачиваться не стал. «Опасность! Рядом что-то очень опасное!» Свет?» «Черный!» «Черт!» Сплюнул на землю мужчина. Способность Шина не была хоть сколько-то боевой, но, несмотря на это, имела не меньшую полезность. Он мог каким-то непонятным шестым чувством ощущать исходящую угрозу, и в зависимости от степени этой самой угрозы менялся цвет его маны. Черный. Кажется, понятно, как именно погиб Кимура. «Возможно, кто-то из нас умрет», — хмыкнул старик, напитывая тело энергией. «Возможно, все. Гражданские. Будете путаться под ногами, погибнете от моей же руки». Тройка везунчиков, идущих в заднем ряду, протяжно сглотнула. «Шин, откуда ожидается угроза?» «Оттуда!» Парень, не глядя, махнул рукой в, казалось бы, случайную сторону. «Быстро приближается!» «Понятно!» Тецуяма вздохнул и пошел в указанном направлении, готовясь встать на пути неизвестного противника. Шаги его были тяжелыми, но ровными, без какой-либо нервозности. Казалось, что он не шел навстречу чему-то черному, а просто вышел на прогулку. «Пиццея, Мадонна, может, обойдем?» Ромка предложил один из бойцов. «Это не имеет смысла! Оно уже знает, что мы здесь!» Тишина. А потом треск веток. «О, Макото!» Со скупой улыбкой из-за деревьев к ним вышел... Кимура? «Очередной дупель!» Пронеслась короткая мысль в голове мужчины, но... Вряд ли. Черный цвет — угроза уровня Орды. «Джуничиро!» — хмыкнул Тацуяма, готовясь к бою. «Ты выбрал интересный момент, чтобы воскреснуть!» «Не понимаю, о чем ты, старик!» «Разумеется!» — с жалчным сарказмом ответил Макото. «Вы все не понимаете!» В следующий миг Тацуяма сорвался с места. За счет своего усиления он мог двигаться лишь немногим медленнее, чем Ватанабе, но коньком Кимуры всегда была скорость. Он небрежно уклонился, оказавшись на несколько метров дальше. Видимо, Мамору может ощущать, что кто-то из привязанных к нему охотников погиб, да?» Слегка скривил губы Джуничиро. «А еще Шин, верно? Не подскажешь, какой цвет опасности?» Боец промолчал, напряжно смотря в сторону своего начальника. «Жаль, жаль. Я думал, у меня получится напасть неожиданно». «Ты слишком много болтаешь», — хмыкнул Макото. «И слишком много знаешь для дупеля». «Я куда сильнее этих жалких пародий», — хмыкнуло существо в облике человека на собственный каламбур. «Ватанабе!» «Старик?» — раздался в голове голос Мамору. «Что-то случилось?» «Мы наткнулись на Кимуру. Не знаю, что он за тварь, но куда совершеннее обычного дупеля. У него куда больше воспоминаний, и он может использовать способность того, с кого скопировал облик». «Это плохо. Я передам всем». «Передай». «Ты справишься с ним, старик?» «Справлюсь. Или умру. Как повезет. Исключи меня из своей общей рассылки. Не хочу, чтобы твой бубнёж отвлекал меня от боя». «Не умирай. Это приказ». Жутко ухмыльнулся мужчина. «Мне только что приказали не умирать». «Этот щенок?» — усмехнулся Кимура. «Никогда бы не подумал, что ты будешь подчиняться какому-то сопляку. Ну, если приказ адекватный, почему бы и нет?» Мышцы Тацуямы забугрились, по телу заструилась энергия. «Это будет непростой бой». «Ну, ты можешь постараться», — хмыкнул Джуничиро. В следующий момент силуэт главы КХО растворился. Первая атака прошла так быстро, что никто, кроме Макото, даже не успел моргнуть. Существо в облике человека пронзило пространство. Острый нож в руке вонзился в грудь мужчины. «Ну и?» — хрипло спросил Тацуяма, даже не пошатнувшись. На его коже остался лишь крохотный прокол, из которого выступила крохотная капля крови. Кимура замер. «Моя очередь!» Удар! Некрасивый, неизящный, просто удар кулаком, в который была вложена вся сила, вся ярость, вся простая человеческая злость на этот ебучий мир. Существо отлетело, будто им кто-то выстрелил из пушки, врезавшись спиной в дерево и даже немного отколов его чрезвычайно прочную кору. «Недостаточно», — пробормотал Макото, ощущая, что его костяшки горят. Если бы речь шла о настоящем Джуничиро, то от такой атаки он бы мгновенно погиб. Разумеется, опуская тот факт, что настоящий Кимура никогда бы не попал под настолько примитивный удар. Существо же явно было живо и даже относительно цело. Отлепился от дерева Джуничиро. «Ясно, ты силен». Его голос звучал, будто пленка кассеты, которую заживал магнитофон. «Придется стать серьезнее». Тень Кимуры заколебалась, как пламя на ветру. Его человеческая оболочка вдруг вспучилась, а затем лопнула, сползая клубами черной слизи. Из разорванной плоти выползло нечто. Высоченная в два человеческих роста фигура из сгущенного мрака. Его контуры дрожали и перетекали, будто дым. Создание было безликим, с длинными руками, заканчивающимися когтистыми отростками, которые то удлинялись, то укорачивались, словно живые. «Черный!» — опасливо попятился где-то позади Шин. «Нет, темнее черного!» Голова существа раскрылась, словно цветок, который загорелся темным пламенем. «Бегите!» рявкнул Макото, даже не оборачиваясь. «Но...» «Это, мать его, приказ!» И они побежали, а Тацуяма остался. чего?» Взметнулись вверх брови Рики уже после того, как я отправил всем ориентировку на нового противника. «Этот желчный старикан попал в переплет?» «Верно», — хмуро кивнул я. «Судя по всему, он наткнулся на ту тварь, что убила Кимуру. Ладно, отбросим лишние мысли. Двигаемся дальше». Мы продолжили путь по широкому извилистому тоннелю. К тому моменту, когда со мной связался Тацуяма, мы еще не успели зайти слишком глубоко и пока не столкнулись с опасностью, которую здесь ощущала Саека. Я шел впереди, крепко удерживая в руках убийцу драконов. В случае чего, я вполне могу создать барьер, что перекроет всю пещеру. Мы шли, вглядываясь в каждый камень, не ожидая засады в любой момент. Я тщательно вслушивался в шепот интуиции, противно пищащий в одной тональности с того самого момента, когда нас накрыло темнотой. «В таких условиях я не смогу нормально стрелять», — с сожалением сказал Котта. «Слишком темно». «Секунду, у меня есть решение», — хмыкнула Рика. С этими словами она подобрала с земли камень. По ее телу прошла волна фиолетовых искр, устремившихся в породу. С каждой секундой все больше энергии напитывала камень, пока в какой-то момент он не начал светиться. «Ого!» — с интересом глянул я на дело рук мулатки. «Ты как это сделала?» «Всего лишь немного экспериментов», — устало вздохнула девушка. «Если многократно наложить на один и тот же предмет мою способность, то от переизбытка энергии он начнет светиться». «Погоди-ка, то есть ты создала сверхмощную гранату, которой хочешь освещать нам путь?» Тихонько отшагнул в сторону Хирана. «Ну да», — пожала плечами девушка. «Все равно он может взорваться, только если я отдам команду». «М-да, похоже, в нашей компашке ебанутых прибавление. Или это норма для сильных охотников?» Со светом от булыжника стало чуть комфортнее. Дополнительные характеристики зрения давали мне некоторые преимущества в полной темноте. Но все же с дополнительным источником освещения, даже таким никудышным, я чувствовал себя увереннее. Мы забирались все глубже и глубже в гору, пока... «К бою!» — воскликнул я, заметив, как свет от булыжника не просветил один из участков стены, и из тени соткался темный силуэт. И только после этого, над тем, что можно было посчитать за голову, у этой хрени возникла желтая цифра 5. С противным визгом тварь рванула в мою сторону. Она была похожа на какую-то греховную смесь собаки с осьминогом. Раздался выстрел. Хирана вступил в бой, но пуля прошла тень насквозь, не причинив ни капли вреда. В отличие от моего меча, без каких-либо проблем разрубившего это создание на две половины. «Что это было?» Настороженно оглядывалась по сторонам Саека. «Обито местного разлива», — сплюнул я на землю. «Но против убийцы драконов банальная нематериальность не катит». «Честно говоря, я ничего не поняла», — покачала головой мечница. «Забей, это для атаку. Верно, Хирана?» «Я не атаку, и я не смотрел Наруто». «Не смотрел, но понял, что я имел в виду, когда упомянул обито», — хмыкнул я. «Ладно, сдаюсь». Приподняв настроение этой легкой паузой, мы двинулись дальше, во тьму. Через 20 минут, когда грохот разрушения и ударов стих, группа вернулась обратно. Бойцам-охотникам пришлось почти насильно тащить гражданских за собой, ибо никто из них не горел желанием возвращаться к этому. Справедливости ради, сами бойцы тоже подобным желанием не горели, но их вело беспокойство о судьбе Тацуямы Донна, а также простое осознание. Бой был долгий и явно непростой. Даже если Тацуяма Донна проиграл, тварь должна быть очень ослаблена, а значит, ее можно и нужно добить. Поле боя, осколки коры, земля, будто перепаханная артиллерией. Нашлось даже поваленное дерево. Здесь будто пытались раздавить друг друга два мощных бульдозера. «Тацуяма Донна!» Особо не надеясь, позвал Шин. Тишина. Потом хриплый, булькающий кашель. Из-под поваленного дерева, сквозь клубы поднятой пыли, выползла окровавленная фигура. Макото. Он оперся на колено, сплюнул на землю сгусток вязкой крови и медленно поднял голову. Его правый глаз был залит кровью, а левый сузился до щелки, но горел все тем же стальным холодом. «Убежала!» Его голос напоминал скрип ржавых шестеренок. Шин замер. Остальные бойцы осторожно приблизились, но не решались протянуть руку. «Как вы...» — начал один из охотников. «Я просто не умер!» — резко оборвал его Макото, сжимая зубы от боли. Он попытался встать, но не смог. Тело не слушалось. Ребра, скорее всего, были сломаны, а левая нога странно подворачивалась при попытке на нее опереться. Тецуяма посмотрел на свои руки. Костяшки были содраны до мяса. Сухожилия на правой кисти